Нужно уметь в минуты опасности спокойствие обретать. Какое тут умение, Степан Кузьмич? Ведь это ж героизм. Героизм чистой воды. Конечно, не без этого. Но и без умения, без своей тактики спокойствие обретать в нашем деле не обойтись. У меня, к примеру, какая тактика? Не надо нервно за жизнь цепляться. Думай в критическом положении о том, где и как тебя обидели, о всяких неприятностях. Тогда тебя не очень сильно на поверхность будет тянуть. И ты сможешь терпеливо лежать и ждать, пока тебя спасут. Какое терпение! А силу воли надо в таких случаях. Да, это... вообще ты нервную систему укреплять надо, Николай, ты тут прав. А вот как я, например, себе нервную систему отрепетировал. Лежал, помню, на Балтике под грунтом больше 2 суток. И от своего спокойствия чуть было не отсуществовал. В сон меня тянуло. А что значит сон в таком положении? Забудешь затылком давить на клапан, перестанешь воздух стравливать, разопрет рубашку, она и лопнет. Так вот в таком ЧП надо наоборот думать о чем-нибудь приятном, чтоб тебя на поверхность всей душой звало. Тогда ты не заснешь. Ну, вас ведь спасали, конечно. А Степан Кузьмич? Спасали, ребята. Меня от сна спасали. Сначала вроде концерта в телефон устроили. А меня от него еще больше в сон тянет. Потом парторг разъяснил всеобщую обстановку. И о красоте героизма говорил. Экипаж корабля со мной по телефону беседовал. Ласково так, будто я больной или умирающий. А меня от этой скуки только сильнее спать тянет. Что, и вы заснули? Нет. Тут боцман наш ко мне пристал. Куда разводной ключ положил? А я не помню. А он, ты его в Мурманске, наверное, водопроводчикам продал? Оскорбление, я кричу. Ты, барбос, погляди в кубрике, под койкой или в моем сундучке, на баке, в рундуке. Так почти сутки он меня обзывал, а я его по всему кораблю гонял. Думаю, умру заподозренным. Понятное дело, волнуюсь, тут уж не до сна. И сколько ж вы времени пролежали? На 3-е сутки подняли. Пошел отдыхать, полез под койку, смотрю... Лежит мой разводной ключ на самом заметном месте. Как? Я боцмана кричу. Пришел, ухмыляется. Я ему раз! Слабый был, не сильно получилось. Все-таки покачнулся боцман, но опять ухмыляется. И я, говорит, Степа, тебя нарочно оскорблял, потому что на остальной ты бесчувственный. Ты, говорит, оцени мою фантазию, когда выспишься. А? И если б не мой, говорит, художественный вымысел, уснул бы ты там на грунте в лопнувшем скафандре в полном рассвете своих лет. О как! Ведь вот как разыграли, а? И человек чудом, можно сказать, жив остался. Да, очень веселый, не пессимистический у нас народ. Так что волноваться, переживать нечего. Да, история. Вот это работа. Риск тут какой-то, Лен. В любом деле, ребята, риск имеется. Если, конечно, к делу с душой относиться. А у нас работка не такая, чтобы уж очень рисковая. Эту вот улицу опасно переходить. В Америке, например, я читал, в год пешеходов ухлопывают больше, чем они людей во время войны потеряли. Вот где одни ЧП. А в нашем ведомстве давно фактов не было. Ну что, Коля, вставил новое стекло? Готов иллюминатор? Все готово. Ну так иди, ждет Василий-то. Идите, и чтоб спокойно все было. Ясно? Понятно, конечно. Степан Кузьмич. В тот же день, несмотря на случившееся, Бухов снова спустился под воду. Тяжело доставалось ему под водой. Он очищал место забоя, подготовленного для взрыва, от наваленных течением огромных валунов, затопленных пней, бревен. Он таскал под водой, как грузчик, мешки с аммонитом. И все это время ему приходилось бороться с подводным течением, с передвигающимися по дну топляками, корягами, в которых ему грозило запутаться шлангом и сигнальным концом. На этот случай у него на поясе висел тяжелый водолазный нож, чтобы, если нельзя будет освободить шланг и конец, перерезать их и всплыть на поверхность. Да, это был тяжелый труд, доступный только сильному, волевому, сноровистому человеку. Огней так много золотых на улицах старого. Парней так много холостых, а я люблю женатого. Вообще разговаривать с Буховым было сложно. Не допускал он к себе.